Тамара Шмидт. Крайон. Как читать и понимать Таро Хроник Акаши. Все иллюстрации к данной аудиокниге представлены в PDF-приложении. Вступление. Таро Крайона – уникальный инструмент, с помощью которого дух оказывает нам каждодневную поддержку. Бывают неопределенные ситуации, когда мы не знаем, как поступить. Бывают моменты, когда нам очень нужно доброе слово и мудрое наставление. Все мы встречаемся с трудностями на нашем жизненном пути, и у всех нас возникают проблемы, кажущиеся нерешаемыми. Но помощь обязательно придет, если мы попросим об этом. Но и в том случае, если в вашей жизни все гладко и благополучно, совет Духа никогда не будет лишним. Он поможет закрепить достигнутые успехи и проложить путь к новым целям. Работа с Таро Крайона – это уникальный способ взаимодействия с Духом, доступный каждому человеку. Как только вы выражаете намерение обратиться к этому инструменту, Дух откликается и начинает общаться с вами через него. Говорят с вами не карты сами по себе, говорит Дух через них. И в процессе этого диалога активируются именно те энергии, которые необходимы, чтобы вы нашли верные ответы на свои вопросы и получили именно ту помощь, которая вам нужна. А потому Таро Крайона – это не только инструмент, с помощью которого вы можете получать информацию. Это инструмент, позволяющий изменить вашу жизненную ситуацию, если в этом есть необходимость, направить течение событий по наилучшему руслу, привести к тому, что ваша ситуация будет развиваться благоприятно от хорошего к лучшему. Вы обращаетесь к картам, энергии включаются в действие. Вы получаете нужный вам ответ, совет, поддержку или подсказку решения. Энергии Духа разворачиваются таким образом, чтобы развитие событий пошло по лучшему пути. Но здесь очень важен и ваш собственный настрой. Будьте позитивны. Верьте, что лучшее решение всех ваших проблем уже существует. Так оно и есть. Вам нужно только прийти к этому решению. За руку с Духом вы сделаете это легко. Обращаясь к картам, настройтесь на слегка возвышенный, даже торжественный лад. И помните, любовь Бога всегда с вами. Все происходит в энергиях любви. Все происходит ради вашего высшего блага. Откуда приходит информация, которую передают вам карты? Из хроник Акаши. Термин «хроники Акаши» начал применяться в философской и эзотерической литературе не так давно, в XIX веке. Но само слово «Акаша» очень древнее. Оно восходит к шумерским традициям и означает некую первичную субстанцию, из которой возникла вся Вселенная, весь мир, все видимое и невидимое, в том числе и все души, то есть мы с вами. Акаша – это то, что было, когда еще ничего не было. В некоторых традициях эту субстанцию называют эфиром или энергией в ее изначальном состоянии, когда она была еще неподвижна и не создавала никаких форм. Таким образом, хроники Акаши можно истолковать как всю историю развития изначальной субстанции, все ее преобразования, условно говоря, от сотворения мира и до бесконечности. Да, хроники Акаши – это записи не только прошлого, но и будущего. Но только это не застывшие записи. Они меняются каждое мгновение, и мы можем влиять на эти изменения, меняя таким образом и прошлое, и будущее. Конечно, это не записи в прямом смысле слова. Во многих священных текстах можно встретить упоминание о книге жизни, в других источниках – о Вселенской библиотеке, но это, конечно же, условные обозначения. Сегодня будет более уместным сравнение хроник Акаши с гигантским компьютером, где хранится вся история Вселенной, все ее прошлое, настоящее и будущее. И, конечно, вся история человечества в целом и каждого человека, то есть каждой души во всех ее воплощениях. Но и такое сравнение только очень приблизительно отражает реальность. Ведь хроники Акаши – это не просто информация, это многомерное сознание Вселенной. Можно сказать, что это разум и память Бога. И, конечно, это сознание – полная любви, и мы непременно чувствуем эту любовь, когда контактируем с хрониками Акаши. Работая с хрониками Акаши, мы можем не только ознакомиться с интересующей нас информацией и при необходимости переписать ее, это же можно делать и при работе с обычным компьютером. Но, что самое главное, мы можем переосмыслить свое прошлое, изменить отношение к нему, извлечь необходимые уроки и тем самым изменить свое настоящее и будущее. Ведь с точки зрения высшего разума, главное не то, что происходило с нами, а то, как мы на это реагировали. Поэтому в хрониках Акаши записаны не столько сами события, сколько связанные с ними энергии наших мыслей и чувств, наших реакций и наших намерений. Да, не только каждый наш шаг, но и каждая мысль остается в памяти Вселенной навсегда. Не надо пугаться этого. Никто не собирает на нас досье, чтобы впоследствии вынести приговор и назначить наказание. Вселенная с любовью хранит наши истории и делает это для нашей же пользы, чтобы мы могли лучше понять свои жизненные уроки, научились исправлять прошлые ошибки и благодаря этому духовно расти и развиваться, наилучшим образом выполнять свое предназначение как в земных воплощениях, так и в мире духа. Как работать с Таро Крайона? Очень просто. Можно мысленно сформулировать свой вопрос, но это не обязательно. Если не знаете, что спросить, спросите так. «Дух, что мне нужно знать сейчас? Или что мне нужно делать? Или просто скажите, дорогой дух, я прошу твоего совета, помощи, подсказки, поддержки. Помоги мне, пожалуйста». Вместо «дух» можете сказать «создатель», Всевышний, Творец или назвать любое другое имя, с которым у вас ассоциируется Бог, высшая духовная сила во Вселенной, источник любви и Творец всего сущего. Карты Таро Крайона изначально созданы как инструмент Всевышнего. Своим намерением мы позволяем проявиться этому их качеству в полной мере. Сформулировав вопрос, просто вытяните из колоды любую карту наугад. Затем найдите ее изображение в книге и прочитайте сначала послание Крайона, а затем комментарии, содержащие толкование карты и советы к действиям. Затем прослушайте текст небольшого практического упражнения визуализации и при желании выполните его. Задача упражнения – создать энергии, благоприятствующие наилучшему развитию событий. Это практическое задание активирует ваши собственные позитивные энергии, поможет вам наладить более тесный контакт с духом, пробудит в вас качество Творца, способного управлять своей жизнью и создавать только то, что будет лучшим для вас. Как часто использовать карты? Желательно не чаще одного раза в день. Например, если вы просто хотите получить напутствие и благоприятный настрой на день, можете работать с картами по утрам. Поскольку карты Таро Крайона – живой инструмент, средство вашей связи с духом, то вы увидите, что в разных ситуациях одна и та же карта может работать по-разному. Когда энергии духа соединяются с энергиями вашей жизненной ситуации и вашего намерения, вы каждый раз получаете уникальный результат, но это всегда наилучший результат. Ответ, который даст вам карта, не всегда надо понимать буквально. Возможно, в некоторых случаях он покажется вам непонятным или не имеющим отношения к вашей ситуации. И все же не отбрасывайте его. Перечитайте еще раз. Обратите внимание на детали, кажущиеся незначительными. Может быть, в них ключ к вашей ситуации. Вы обязательно найдете что-то, пусть даже мелочь, которая резонирует с вами, вашей душой, эмоциями, желаниями, намерениями. Возможно, карта откроет что-то такое, о чем вы не догадывались или не позволяли себе думать. А если ответ все равно кажется бесполезным и бессмысленным, просто отложите его на какое-то время. Возможно, карта говорит о том, что еще только предстоит вам. И то, что непонятно сегодня, станет понятным завтра. Таро Крайона, как и традиционные карты, можно использовать в раскладах. Расклады применяются тогда, когда вам нужно не просто узнать ответ на вопрос, а получить подробную информацию о какой-то непростой ситуации и определить, какие действия стоит предпринять, а какие нет. С раскладами вы можете познакомиться во второй части этой аудиокниги. Но прежде чем приступить к ней, нужно научиться работать с отдельными картами, чувствовать их энергию и использовать ее наилучшим образом. А потому дух настоятельно рекомендует вам приступать к раскладам только после основательного знакомства с материалом первой части этой аудиокниги. И помните, пожалуйста, вы творец своей жизни. Предопределенности не существует. Карты Крайона не инструмент предсказания. Это инструмент помощи и поддержки. Они напоминают вам о том, что любую ситуацию можно изменить, и в любом случае вы можете направить энергии в благоприятное русло. Это зависит только от вас. Внутри вас божественная частица, а потому внутренняя связь с Духом, Богом, Создателем – ваше естественное природное свойство. Обратитесь внутрь себя, и вы найдете там свет, любовь и красоту. Вы найдете там Бога. Возьмите его за руку, как лучшего друга. Идите вперед смело, ничего не бойтесь. И помните, что помощь Духа всегда рядом.